Скажите, это действительно идет игра? Или это война? Маньякируются полностью, что-то непонятно. Это война. Меня не будут убедить. Это лучше. Лучше. Когда человек станет сердцем человека. Когда он будет просто игрушкой. Когда будет мнение Бога, образ власти Бога. Вот страшный мир. Вы способствуете. Способствуете там. Даже помогаете там. Вы не хотите жить. Вы существуете. Прошел день вам. И вы не хотите жить. Вы не хотите применить самое ценное, что есть у вас. Разум. Вы били себе в голову, что первая мысль это от Бога. Но может быть первая мысль была потеряна и не услышана вами. И может вы чаще всего думаете механически. Именно тогда, когда вы произносите свои мысли движением языка. Механически. Для вас это и есть работа мозга. Мы говорили вам о 0% работы. Да. А вот посмотрите, что творится, что происходит. Скоро вы будете работать с более меньших процентов. Будет время, когда вы сможете работать на 10-20. Но только будете выполнять работу только для того, чтобы просуществовать. Для того, чтобы совершить жевательное движение, мозг очень активно участвует. Гораздо активнее, чем решать задачу или заучить таблицу умножения. Вот он сравнение. Скажите, вы покинете, то есть мы больше вас не слышим в смысле контакта? Или вы покинете нас вообще? Мы должны были вынуждены пойти даже на другой шаг.